«Арзамас» представляет курс Игоря Данилевского «Загадки повести временных лет». Лекция пятая. Идеология древнерусских летописей. Я уже говорил, что в «Повести временных лет» в целом ряде случаев вдруг отмечаются какие-то проблески соображений, представлений, которые выводят нас на одну очень большую и важную идею. В «Повести временных лет» начинает формироваться государственная идеология Древней Руси. Идеология, которая объясняла и оправдывала существующий строй, существующее положение русской земли и так далее. Недаром сама повесть называлась «Повесть о том, как Бог избрал землю нашу на последнее время» или «Откуда есть пошла русская земля». Причем русская земля – это определение русское относится не к этническому, не к географическому какому-то наполнению, а прежде всего к этноконфессиональному смыслу. То есть это все территории, на которых исповедуют христианство, а служба ведется на славянском языке. Вот такая вот идея прослеживается в «Повести временных лет», и мы можем посмотреть, как эта идея формировалась и как она трансформировалась. Тем более, что в подкрепление мысли о том, что в «Повести временных лет», которая вроде бы пишется на последние времена, одновременно и формируются государственные идеологии. Есть тексты, которые позволяют нам эту мысль закрепить и развить. В частности, это, скажем, первое из известных нам литературных произведений «Слово о законе и благодати будущего киевского митрополита Русина Илариона». Здесь Киев отождествляется с Новым Иерусалимом, центром богоспасаемого мира. Неоднократно отмечалось, что эта идея, она прослеживается и в организации городского пространства столицы Древней Руси. То, что каменное строительство в Киеве, которое ведется Ярославом Мудрым, изначально велось в подражание Константинополю, ни у кого не вызывало и не вызывает сомнения. Уже Николай Михайлович Карамзин прямо писал о том, что Киев отстраивался во образ Константинополя, а Константинополь, в свою очередь, отстраивался во образ Нового Иерусалима. Это ни для кого не было загадкой. Это подчеркивало преемственность новой христианской столицы в деле спасения человечества, роль, которая утрачена была к тому времени, как считают христиане, Ветхим Иерусалимом. По этой логике организация городского пространства Киева во образ Константинополя также могла восприниматься современниками как претензия на право стать новым центром мира. Столицы богоизбранной, обетованной или обещанной земли, если говорить языком Библии. И эта идея прослеживается уже с 30-х годов XI века. При этом, правда, не обсуждался вопрос о том, на каком основании Киев мог претендовать на преемственность идеи Нового Иерусалима до общепринятой даты падения столицы Византии в 1453 году под ударом турок-османов. Между тем, в «Повести временных лет» косвенных указаний на это, как мы увидим, достаточно много. Скажем, подобно греческому образцу, образ Киева и его кафедрального собора Софии соединяются в неделимое целое. И это подчеркивается похвалой ее строителям, новому Давиду или новому Соломону Владимиру. Скажем, рассказ «Повести временных лет» о строительстве первых храмов в Васильеве и в Киеве, строительство Десятинной церкви, едва ли не буквально повторяет рассказ Третьей книги царств о строительстве Соломоном храма Господня в Иерусалиме. При этом Владимир является новым Соломоном, а Десятинная церковь – новым храмом Господним. Эта идея прослеживается и в слове о законе и благодати. Там, правда, новым Давидом называется Владимир, а новым Соломоном называется Ярослав. Кроме того, Иларион, скажем, акцентирует внимание на том, что Владимир с бабою своей Ольгою перенесли крест на берег Днепра из Нового Иерусалима, Царьграда, подобно Константину и Елене, которые доставили этот крест туда в свое время из Иерусалима Старого. И таким образом крещение Руси уподоблялось обращению империи, а древнерусская столица – Царьграду. И вместе с крещением, а может быть и с реликвией Честного Креста, она как бы принимала от него ореол нового святого города. Дополнительным подтверждением этого служит сравнение Ярослава в том же самом слове о законе и благодати с Соломоном. Илларион таким сравнением подчеркивал, что Ярослав сделал в Киеве то же, что Соломон в Иерусалиме. Построил новые крепостные стены с четырьмя воротами и в центре города величественный храм. Следовательно, золотые ворота в Киеве, сознание их строителей, имели своим прототипом не только Константинополь, но и Иерусалим. В эти ворота, как предполагалось, Иисус Христос войдет в свой город во время Второго пришествия, как Он когда-то входил в Иерусалим через золотые ворота иерусалимские, а теперь в конце времен Он войдет в эти золотые ворота и благословит стольный гран и землю русскую. Вот такая вот идея, она достаточно хорошо прослеживается, в том числе и в повести временных лет. Эта идея впоследствии получила развитие. Впоследствии каждый из городов, который претендовал на роль центра русской земли, автоматически принимал на себя обязанность стать Третьим Римом и Новым Иерусалимом. И, соответственно, здесь проявились и внешние атрибуты мировой столицы, скажем, золотые ворота, новый центральный храм и так далее. Но, правда, традиционно считается, что мысль о переносе центра христианского мира на Русь, как я уже сказал, могла возникнуть только после падения Константинополя в 1453 году. И поэтому представления о Третьем Риме и Новом Иерусалиме связываются обычно в литературе только с Москвой, хотя иногда и упоминаются идейные предшественники Москвы как Третьего Рима. Предшественники, скажем, такие как Тверь или Великотырнова болгарская столица, столица Второго Болгарского царства. Но Киев обычно не упоминается в этом контексте. Между тем, летописное упоминание, о котором мы говорили, когда Олег сказал, что «се буди мати городом русским», позволяет думать, что Киев здесь не просто называется столицей Руси, но центром православного богоспасаемого мира. Такая фраза встречается в «голубиной книге» или в «глубинной книге», которая восходит еще к домонгольскому времени. Там речь идет об Иерусалиме, прообразе Киева. И там тоже говорится, что тут у нас среда земли. Это, кстати сказать, отмечалось и на картах. Карты, которые появляются в Западной Европе, карты типа ОТ. О – это океан, который омывает землю, круг, а внутри его земля, разделенная как будто буквой Т. Средиземное море как основная, значит, вертикаль, и Тана из Красное море, которые являются перекладиной над буквой Т. А в центре находится Иерусалим. И этот Иерусалим, он мог переходить с места на место. Но как все-таки быть с общепринятым, так сказать, новым Иерусалимом, с Константинополем? Но, конечно, не исключено, что в православном сознании одновременно могли сосуществовать несколько новых Иерусалимов. Однако, скорее, еще до захвата турками Константинополя в той или иной мере зародилась мысль об утрате Константинополем статуса богоизбранной столицы. И поводом для этого могли послужить какие-то события, которые для православного человека могли быть связаны с представлением о падении Седмохолмова. Скажем, одним из таких моментов мог быть захват Царьграда крестоносцами в 1204 году. Ну, казалось бы, здесь нет ничего страшного, потому что христианская столица захватывается христианами. Однако у средневековых авторов встречаются весьма симптоматичные высказывания. Скажем, лучше увидеть в городе, то есть в Константинополе, царствующую турецкую челму, нежели латинскую тиару. Но такое заявление станет понятным, если вспомнить, что, и это давалось в качестве обоснования такой мысли, что сумма числовых значений букв греческого слова «латейнос», а каждая греческая буква имела числовое значение, так же, как и у славян, именно так и записывались числа, буквами, над которыми просто ставилась титла, и они отмечались с двух сторон точками. Так вот, сумма числовых значений букв греческого слова «латейнос» равнялась числу 666, то есть числу апокалиптического зверя, антихриста. Но о том, что эта мысль недалека от истины, скажем, свидетельствует летописная повесть о взятии Царьграда крестоносцами в 1204 году. Вполне такой рациональный, прагматичный рассказ завершается одной фразой: «Так погибе царство богохранимого Константина Града и земля греческая». Но, однако, и это не первое упоминание, которое дает возможность говорить о том, что Киев был тождествен с Новым Иерусалимом. Это замечание относится к гораздо более раннему времени. Так, например, на заре истории древнерусского государства произошло событие, которое в «Повести временных лет» описывается под 907 годом, очень своеобразно. Речь идет о захвате Царьграда легендарным князем Олегом, или, как у нас называют его, Вещим Олегом. Столица Византии сдалась после того, как воины Олега поставили корабли на колеса и подошли к Константинополю со стороны суши. Летописец прямо пишет, что Олег повелел своим воинам колеса сделать, поставить на них корабли, и когда был попутный ветер, поднялись паруса с поля и подошли к граду. И когда увидели греки, это они испугались и сказали Олегу: «Не погуби града, будем тебе платить дань, какую хочешь». Вот эти обстоятельства, их иногда пытаются истолковать рационально, но рациональные основания здесь довольно слабые. Греки, конечно, не были идиотами, они прекрасно понимали, что корабли можно ставить на колеса. Они знали, что такое волок, они знали, что такое путь из варяг в греки. То есть это не было для них такой большой новостью. Так в чем же дело? И тут невольно вспоминается обстоятельства, которые удивительно напоминают этот рассказ повести. Это рассказ как раз о взятии Константинополя войсками Мехмеда II Завоевателя. Согласно сообщению турецкого историка Садеддина или Ходжи Эфенди, Мехмед II после длительной осады с моря Константинополя, а в залив, в суд он не мог зайти, потому что он был перегорожен цепью, Мехмед приказал построить деревянный настил, по которому ночью перегнал несколько кораблей в этот залив. И увидев, что корабли стоят в заливе, греки сдали город. И Ходжи Эфенди объясняет: в Византии было предание, согласно которому Константинополь будет завоеван, когда неприятельский флот переплывет сушу. Ну и вместе с тем считалось, что Константинополь недолго пробудет в руках неприятеля. В предсказании, которое приписывается византийскому императору Льву Мудрому, это конец IX, начало X века, там имелось упоминание о роде русых, или, как переводили еще, русских, который придет после завоевания Константинополя измаильтянами и вместе с прежними правителями якобы освободит Царьград от безбожных врагов. Ему вторило пророчество, записанное по преданию некими мудрецами на крышке гробницы Константина Великого. По всем этим предвещаниям люди от рода русского должны были взять христианскую столицу под свою защиту. И вот уже этот поход Олега 907 года – это показатель того, что столица, прежняя столица христианского мира, пала. И теперь пальма первенства переходит постепенно в Киев. Об этом рассказывает летописец и в легенде о визите княгини Ольги к византийскому императору, о чем мы уже говорили. Это и отдельные упоминания, скажем, не только матери городов русских, но и упоминания о том, что сказал Святослав, о том, что он хочет перенести столицу свою в Переславец на Дунае, середа земли его. Так что уже в «Повести временных лет» была создана основа для представления о том, что именно русская земля с центром в Киеве становится центром богоспасаемого мира. Однако после распада древнерусского государства эта роль Киева постепенно утрачивается. И теперь у Киева появляются конкуренты на право стать новым Иерусалимом. И новая столица теперь должна была принимать от Киева такую эстафету, идейную эстафету. Такой столицей стал Владимир на Клязьме, куда Андрей Боголюбский перенес свой престол в 1157 году. Городское пространство нового стольного града он сразу начинает организовывать во образ Киева. Он начинает строить золотые ворота во Владимире. Он начинает строить Успенский храм, дорога к которому ведет прямо от Золотых ворот, так же, как в Киеве от Золотых ворот дорога прямо шла к Софии Киевской, так же, как в Константинополе от Золотых ворот шла дорога к Софии Константинопольской. Мало того, во Владимире на Клязьме начинают появляться названия пригородных мест и городских урочищ, которые повторяют микротопонимию Киева. Скажем, Печерний город, речка Лыбедь, Ирпень, Почайна. Это все показатель того, что теперь Андрей Боголюбский переносит столицу богоспасаемого мира сюда, во Владимир. Также общим местом, но уже необъясняемым, стали упоминания об особой роли, которую приобрел богородичный культ во Владимирской земле при Андрее Боголюбском и его преемниках. Князь перенес во Владимир икону Богоматери, написанную по преданию евангелистом Лукой, и Андрей Боголюбский становится инициатором установления на Руси нового государственного праздника – Покрова Пресвятой Богородицы, 1 октября. Ему он посвятил храм, построенный на Нерли по соседству с новой резиденцией, с Боголюбовским дворцом. Сам дворцовый храм, который был встроен прямо во дворец Боголюбовский, это храм Рождества Девы Марии. Празднику Успения Богородицы был посвящен главный храм столицы. Празднику Положения Рис Богородицы – надвратный храм, который венчает золотые ворота во Владимире. Создается впечатление, что вся Владимирская земля выстраивается в это время как единый текст, какое-то пространственное произведение, связанное с Богородицей и имеющее вполне определенную общую основу. Суть ее, однако, остается не вполне ясной, поскольку отсутствует ключ, который позволял бы понять вот этот грандиозный замысел, который при этом преследовался. Продолжением этой общей идеи, судя по всему, должна была стать белокаменная резьба, которая покрывает многие храмы Владимира Суздальской земли. Но обычно, правда, исследователи древнерусской храмовой резьбы ограничиваются, так сказать, персональной идентификацией того или иного изображения, исходя из внешнего сходства, здравого смысла, в основе которого лежат интуиция, внешние аналогии с изображениями, которые возникли в другое время, в других культурных традициях, и основания, определения которых, как правило, не уточняются. Возникает вопрос, а как, скажем, Дмитриевский храм, потрясающий храм, покрытый белокаменной резьбой, можно прочитать эту резьбу, понять смысл ее? И здесь мы возвращаемся к повести временных лет. В Лаврентьевском списке сохранился единственный вариант так называемого поучения Владимира Мономаха. Ну, правда, там не одно произведение, а три. Это поучение детям, это роспись путей и ловов, и письмо к крестному отцу сына Владимира Мономаха, который, кстати сказать, убил своего крестника и захватил в плен и держал в плену его вдову. Так вот, это поучение Владимира Мономаха, оно, скорее всего, является каким-то таким ключиком к пониманию этого текста. Дело в том, что в поучении цитируются, так же, как и во всех других литературных произведениях, какие-то тексты, и это дает возможность проследить какие-то сюжетные линии и библейские параллели, включающие не только канонические образы Священного Писания, но и их апокрифические варианты, к которым отсылает автор поучения своих читателей, и которые, как не исключаю, могут прояснить систему образов, которые нашли пространственное воплощение в памятниках Владимирской земли XII века. В частности, речь идет о одной литературной параллели поучения. Еще в середине XIX века на нее обратили внимание два специалиста в области апокрифической литературы. Это Петр Алексеевич Лавровский, а потом Иван Яковлевич Порфирьев. По их наблюдению, описывая свои ловы, создатель поучения фактически повторял апокрифический завет Иуды. Там действительно очень много совпадений, хотя это не буквальное воспроизведение текста завета Иуды. И возникает вопрос, а почему вдруг Владимир Мономах начинает отождествляться с Иудой, сыном Иакова? Дело в том, что именно из колена Иуды, сына Иакова, должна была произойти Богородица. И это повторяется несколько раз. Другими словами, вот такое отождествление или самоотождествление Владимира Мономаха с Иудой давало основание для формирования представления, что именно его роду суждено стать тем родом, из которого произойдет Богородица, которая даст земную жизнь Спасителю во время его второго пришествия. И, возможно, именно отсюда проистекает стремление владимирских правителей к закреплению и развитию культа Богородицы как покровительницы их рода. В Завете 12 патриархов, а это апокриф, достаточно подробный, когда каждый из сыновей Иакова перед смертью рассказывает о своей жизни своим сыновьям. В соответствии с библейской книгой «Бытия» и пророчеством Давида о Богородице, Иуда последовательно отождествляется со львом в частности, со львом, который спит с открытыми глазами. Как тут не вспомнить изображение на стенах Дмитриевского храма? И одновременно все эти образы являются символическими и неподобными образами Сына Божия, Христа. Вот в этот контекст и в этот сюжет точно вписываются и такие странные изображения, как, скажем, грифон, когтящее животное, которое обычно идентифицируют как лань. Искусствоведы так и пишут. Это грифон, когтящий лань. И дают ему какую-то более или менее произвольную интерпретацию. Но при этом забывается, что грифон, согласно физиологам, которые хорошо знали древнерусские книжники, это символическое изображение Богородицы. А вот эта самая лань не совсем лань. По видовым признакам мы не можем установить вообще, что это за животное, потому что в физиологах, скажем, давались очень странные изображения животных, которых никогда не видели. Скажем, бобр мог изображаться как животное полосатое, с длинным хвостом, здоровенными клыками. И, скорее всего, именно поэтому такое диалектное название уссурийского тигра – бобр или бабр. Это мы можем прочитать у Владимира Ивановича Даля, скажем. То есть это тот бобр, которого никто не видел, но когда увидели, то поняли, что это именно то самое животное, которое описывалось и изображалось в физиологах. Так вот, скорее всего, это самая лань, не лань, а агнец, а точнее ложный агнец, символ Антихриста. И грифон, когтящий лань, это, скорее всего, изображение, символическое изображение, неподобное изображение Богородицы, которая становится причиной гибели Антихриста. Вот таким образом в одном тексте в пророчестве Иуды мы встречаем все основные персонажи, изображенные на стенах Владимирских храмов. Причем все эти изображения от пророка Давида, который предсказал о том, что Богородица родится из колена Иуды, до птиц и львов, спящих с открытыми глазами, все это оказывается связано общим сюжетом, а не просто некой общей идеей величия Владимирской земли. Здесь, скорее всего, мы сталкиваемся все с той же идеей, основы которой были заложены в повести временных лет. В последующие десятилетия, связанные с Батыевым нашествием, установлением ордынского владычества, мы практически не имеем свидетельств, дающих возможность представить себе, как, в каких формах развивалась государственная идея на большинстве русских земель. Но, во всяком случае, выход земель Северо-Восточной Руси из-под власти Орды связан с возрождением идеи Руси как богоспасаемой земли, которой суждено стать центром мирового спасения. И именно тогда практически одновременно появляется так называемая теория «Москва-Третий Рим» и государственный символ Руси, бытующий по сию пору – двуглавый орел. Ну, надо сказать, что не старец Филофей был изобретателем теории «Москвы-Третий Рим». Он косвенно, а иногда и прямо, цитирует тексты, которые возникли во Втором Болгарском царстве. Там была сформулирована теория «Тырного Третий Рим». И там же сразу появились новые геральдические знаки. Двуглавый орел, лев. И оттуда, судя по всему, они пришли на Русь. Как писал Николай Ульянов, появившись впервые на Балканском полуострове у южных славян, занимающая нас идея Третьего Рима возникла не как тенденция к всемирной экспансии, а как средство самозащиты и национального самоутверждения. И вот пришли турки, взяли старый Царьград, а вместо с ним и новый. И тогда взоры болгар, а вместе с ним и всех южных славян, устремились на далекую Московию. Произведения югославян начали помаленьку заражать москвичей. Что москвичи в данном случае выступали учениками болгар и сербов, видно по копированию приемов. Они в тех же самых словах и выражениях делают вставки в хроники и в повествование. И в этом, судя по всему, не последнюю роль сыграл Пахомий серб, ученик тырновского книжника Ефимия. А двуглавый орел, судя по всему, не совсем двуглавый, он трехглавый орел. Правда, орел и лев, как два символа взаимосвязанных, это символы, которые восходят, судя по всему, к третьей книге Эздры, где речь идет о трех последних царствах. И этот трехглавый орел, правда, средняя голова его потом становится невидимой, но продолжает говорить. Если мы посмотрим на изображение двуглавого орла, начиная с Ивана III и кончая современностью, мы увидим, что над этими двумя головами есть короны, но самая большая корона расположена по центру. Вот она, судя по всему, и стоит над третьей невидимой головой. И как тут не вспомнить старца Филофея? «Ведай же, благочестивый царю, что все христианские царства – твое единое царство снедошися. Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не быти». Так что идея, которая была заложена еще создателями «Повести временных лет», имела длительную и весьма яркую жизнь, которая потом воплощается и в опричнине Ивана Грозного, и в строительстве Ново-Иерусалимского монастыря патриархом Никоном в 17 веке, а потом в какой-то степени и в новой столице, которую утверждает Петр I в Санкт-Петербурге. Но это уже другая история и другая тема. Над курсом работали редактор Мика Голубовский, фактчекер Юлия Гизатуллина, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, а также Кирилл Гликман, Дарья Гоголева и Наташа Карельская. Запись сделана в софийской студии Urban House. Если вам понравились лекции Игоря Данилевского о повести временных лет, послушайте курс Федора Успенского «Рождение, любовь и смерть русских князей».